Глава 16. Правильный путь никогда не заканчивается. Все ли из нас понимают это? Я не хочу быть спасателем. Сначала меня такая участь забавляла, потом прельщала, даже гордился. Ну как же, МЧСовец планетарного масштаба, избранный. В процессе путешествия постепенно начал осознавать. Не хочу. Сейчас осознаю это с особой остротой. И в прошлой-то жизни меня не тянуло к оседлой жизни. Сами подумайте, что я имел на старте. Перспективно емкая Москва, правильные друзья и круг общения, известные в определенных кругах родители и их обширные связи. Да у меня с рождения имелись все нужные ходы и верные рычаги, позволяющие начать успешную жизнь не самого последнего столичного обывателя. Засел бы Федя в какой-нибудь именитой сырьевой корпорации, для начала в должности трейдера, с окладом в 3000 баксов и бонусами в 150 таковых. Торговал бы газком на Европу, катался бы в престижные и бестолковые командировки. Дальше больше. Вот я уже и начальник отдела, а потом и дивизиона. Там размеры валящегося бабла уже счесть трудно. Оброс бы привилегированными акциями, став значимым миноритарием. Ударился бы скупать недвижимость на родине и подальше с перспективой превращения в нормального такого рантье. Дальше по накатанной. Можно остаться в России, забежав за тын красивой жизни. Можно удрать. Потратить всю жизнь на переезд. А что? Женить бы на американке, глупой, но симпатичной. Ведь именно такие результаты восприятия нужного дает правильный аутотренинг. Девки с кислой рожей и занудными богатыми родаками. Потом неизбежный переезд в США. И погнали. Непременная ежедневная писанина в русских социальных сетях на русском же языке и бывшим соотечественникам адресованная. На все актуальные темы, чё уж услышу, в основном напишется изобличающе политическое. Как хреново оставшимся в тухлой рашке. И как рьяно я зашибаю в Великой Пиндосии или Британии. А уж детям моим какая лафа будет. Обратиться полностью будет невозможно. Это правда. Не писать каждый день по-русски не получится. Душа просит. Не смогу без этого, хотя публично в том и не признаюсь. Родня иноземная. Унылая свинина. Ни хрена им не надо. Ничто их не интересует. Тот же социальный планктон, что и раньше. Власть, на поверку, ничуть не белее старой, давно привычной. А степень осознания собственной мизерной социальной и культурной валентности странному обществу себялюбов стремится к абсолютному максимуму с истерикой в конце. Порой взвыть хочется. Однако все идет по плану. Ты ж влился, ура! Волноваться не о чем. Не ты сам, так твои дети научатся менять мир в соответствии с растущим объемом желудка. Потребляя, изменяй. И вот уже появляется потрясающая трудоспособность, определенная устоявшейся привычкой жрать все больше и больше. Отпрыски пойдут еще дальше. Они уже научатся не просто отращивать защечные мешки, но и массировать их складками планету так, что весь мировой ништяк течет прямо в пасть. К тебе. Вот это называется страшно. Успешность. Идиотическое слово – вбивали в меня с первых классов элитной школы, с первых олимпиад и первых же ученических докладов. Успешность давай. Мне почему-то такая перспектива никогда не нравилась. Скучна эта успешность. Нечего будет сказать самому себе в самый последний миг, натягивая на глаза гробовую крышку. Ну жрал, ну пузо трескалось. Больше биологической нормы не смог, облом. И это все? Наверное, я когда-то понял, что есть всего два статуса, за которые стоит биться по-серьезному. Статус реально жрущих все новое и статус реально открывающих новое. Первых, даже в рамках золотого миллиарда, весьма и весьма немного. Всего-то с десяток тысяч. Вы их видели в мечтательном авантюрном кино «Казино Рояль». Они рубеж познали и на нем стоят мертво. Никому не отдадут. Жизнь в борьбе провели. Безбашенных путешественников и авантюристов примерно столько же. Никак не больше. Они тоже познали и познают. Ипостаси чем-то похожи, кстати. Есть и вообще уникальные случаи, когда две эти сущности сливаются воедино. Лично знаю одного такого человека, миллионера-авантюриста. Но это столь редкий случай, что Федя на такие вероятности не претендует. Не подумайте, я не агитирую. Меня ни капли не интересует, что лично вы выбрали, к чему тяготеете и подо что подводите базу. Только про себя. Вышло так, что к окончанию высшей школы я уже выбрал способ жизни. Не буду рассказывать и перечислять постулаты, описывать, как я к этому шел, что терял, где побывал, что там видел и что испытал. Достаточно одной поверки. Меня тоже выбрали. Курирующий проект писателей. А почему? Да потому что моя оценка собственного предназначения оказалась верной. Правильная оценка. Может быть, самое главное в моей короткой жизни. Нет, я, конечно же, такое доверие свыше оценил и объективно с ним согласен. Вот только путь, после высокой оценки, нарисованный мне в виде дорожной карты, меня никак не устраивает. Ошиблись вы немного, писатели. Подождать бы вам нужно было, пока Федя устанет в пути, постареет, обзаведется теплым клетчатым пледом, обрюзгшим догом и дюжиной высокоэнергичных внуков, украденными ножницами, отрезающих тяжелые кисти, прям с фиолетовых штор темного кабинета, выдержанного в викторианском стиле. А он еще не устал и образа жизни менять не намерен. Вот как после всего этого мне сидеть синим в каком-то замшелом замке, обрастая жирком в амплуа тривиального главснабженца? И еще, мне почему-то кажется, что писатели несколько умнее, чем это представляется поначалу. Не вложили ли они в сам термин «спасатель» более широкие задачи и достаточно многослойные смыслы? Как знать? В местечке, за характерное сходство миниатюрной бухты с крымским природным чудом на карте, отныне обозначенном как Балаклава, мы задержались на 3 дня, виной чему оказалась неукротимая природная стихия. Ураган налетел. Как в песне. Какой большой ветер напал на наш остров. Когда крепчающие шквальные порывы начали мотать вершинки сосен, закрепившихся на краю сторожевых скал бухты, мы с Маурером прогулялись к океану, чтобы посмотреть на обстановку. И там наш шкипер-романтик, стоя с непокрытой головой на огромном камне, под которым разбивалась мелкую пену вздыбившаяся вода, классически послюнил палец и поднял его кверху. «Хороший океанский шторм идет! От 10 до 11 баллов!» С чувством глубокого удовлетворения прокричал он. Это был приговор нашим планам. Хотя штурм, как выяснилось, оказался несколько послабее, чем предсказывал Ули Маурер, что вполне простительно морскому волку, коли он настоящий романтик. Стихия впечатляла. Даже в тихой бухте стоячая волна поднимала и опускала клевер, так, что пришлось закрепить швартовы заново, кинув еще один конец за толстый ствол старого кедра. Птицы забились в щели и гнезда, рыба ушла в глубины. Впрочем, не вся. Пара местных косяков привычно укрылась в бухте. Не нам одним пригодилась тихая заводь. Дни провели в праздности, обживая избу и местность вокруг. В первый же день выстроили баньку, используя стволы упавших деревьев. Живых не трогали. Лес лощины невелик, тут только дай себе волю, вмах вырубишь все вокруг. Для основательной жизни нужно организовывать подвоз угля, либо искать его поблизости. И ставить ветряки. Только нужно место выбрать грамотно. С такими штормами тупо на гряде агрегат не поставишь. Потом грузили обе панели канала, планшетную и деловую. Невелика тяжесть, как выяснилось. Вчетвером перетащили запросто, без всякого напряга. Скромничать не стали. Захватили и чудесные деревянные подставки из небольших шпал с профильными выемками. Все смонтировали в трюме, закрепили и укрыли до поры. Быстрее всего время пролетело у Сашки. Капитан загрузил его изучением инструкций, положений и руководств, автотренингами, секундомером и практическими занятиями по овладению полезными навыками. Мне читать было нечего, поэтому я записывал в тощий дневник путевые впечатления. Получалось плохо. Сказывалось отсутствие практики. Думаешь да вспоминаешь, так образно и ярко получается. Ильф и Петров. А начинаешь писать, как хреновый школьник-диктант. Тоска зеленая. Все слова разбегаются. В перерывах между занятиями юный Бадха умело бил острогую рыбу. А я взял у него пару полезных уроков, хотя и свой опыт имею. Люблю учиться новым умениям. Гризли начал разлагаться уже через несколько часов, давая почву мыслям о внеземном искусственном происхождении этого монстра. Поэтому когти я вырубил сразу, всем бойцам на память. Ветер дул с моря, да и запаха особого не было. Кисло-синтетический какой-то. На второй день на месте туши хлюпала каша с шерстью и костями. На третий уже и каши не было. Уедем, падальщики в момент растащат оставшиеся. Мы с индусом прогулялись по просеке до дальних скал, почти до самого хребта, убедившись, что дорога не заканчивается вблизи нашего райского уголка, а уходит достаточно далеко. За 500 метров до поляны я поставил оба хаудаха на сторожок, перетянув струной всю просеку. Не столько на поражение, сколько на сигнал. На второй день Федя Потапов отличился. Сшиб со скальной полки двух горных баранов, создав тем самым чудесный кулинарный повод. Мясо я мариновал по-австралийски, в крепком черном чае с чесноком, а жарил по-армянски, в самодельном тандыре. Это был карси, то есть настоящий древний карский шашлык. Порции готовишь одним большим куском, подвешенным в разогретой по максимуму каменной трубе, так чтобы жар окружал продукт со всех сторон. Мясо получилось отличное. И оно мне надоело в своей натуралистичности. Мне снился русский борщ. В идеале приготовленный собственноручно. Как же я по нем соскучился. По наивности своей я искал борщ или нечто похожее в молодежном базельском «Зигзаг», где меня сочли за сумасшедшего. Я не сыскал подобного в пафосном «Белом слоне», в котором декларируется бешеное разнообразие ассортимента мировых кухонь, только плати. Я был готов забашлять от души. Так не могут же падлы. Трепачи. И даже уютный Балтазар, принадлежащий моей партнерше фрау Аман, не удовлетворил столь диковинного для европейцев запроса. Просто нет ингредиентов. О восточных забегаловках Шанхая и Манилы и поминать не стоит. Страшно далеки они от русского народа. Уж я бы приготовил классику. Не забыли, надеюсь, что Федя, среди прочего, и знатный повар. Кстати, если у вас когда-нибудь появится желание при приготовлении сего знаменитого блюда исходить из императива, не наедаться от пуза, а ощутить тонкий вкус яства, то советую попробовать сделать вот такое. Знакомый суперповар готовил это произведение кулинарного искусства 2 года назад в Париже на мировом конкурсе поваров. У него я рецептик и подсмотрел. Дикая идея, как и дикая вещь. Суть ее в том, что борщ подается не в привычном жидком состоянии, а в каком же еще? И в супной тарелке. А в виде буквально толики достаточно густой промолотой пасты, в коей экстрагированы все потребные вашему вкусу ингредиенты. Этакой массе желаемого цвета и меры пряностей. Порция на маленькой тарелке. Всех делов. Это на одну большую ложку. Край на две, для понимания объема. Изюминка блюда особо поражает. С издевательской утонченностью поверху устанавливается крошечный шарик из протертого шпига. Сбоку подставляем подсоленную греночку черного хлеба. Контраст цветов замечателен. Пробовал готовить сам? Нечто совершенно обалденное. Лучшая закуска. Гости в шоке. Попробуйте сотворить при случае. А едят такое чайной ложкой. Новый подход к кулинарии. Радость уже сытого человека. Шторм все не стихал. Время шло. И все эти дни я отвечал на вопросы. Признаюсь, даже после обретения канала и уже осознанной необходимости в некоторых объяснениях с друзьями, я все же немного опасался. Не взыграет ли в ком из них алчное? Не получится ли так, что мне придется палить в друзей, а тем в меня? Не станет ли чертова панелька яблоком межанкланного раздора? Сомнения мои длились недолго. Если я так капитально ошибся, то горевать будет в общем не о чем. Уж больно паскудно жить после таких обломов. Я не ошибся. И теперь считаю этот день своим вторым днем рождения. Друзья оказались друзьями. Трудно найти более подходящую обстановку для такого невероятного рассказа, нежели небольшая комнатка одинокой крепкой избы с натопленным камином. Снаружи холодно, сыро, иногда моросит. Завихрения штормового ветра пролетают через скалы, проникают в чашу бухты, а внутри бревенчатого дома уютно горит огонь, рядом сидят твои друзья, а на столе горячий грог из дешевого шанхайского красного. Рассказ вышел неожиданно долгим. Мне постоянно приходилось что-то пояснять по ходу, делиться как пережитым, так и собственными предположениями. В конце концов, я устал и замолк. Вроде все рассказал и все предположил. И началась реакция. Первым сцену занял капитан корабля. «Черт меня побери, ведь я и предполагал нечто подобное. Но не совсем подобное, но что-то важное», — заревел Ули, громко хлопнув себя по ляжкам, как он делает в состоянии высшей степени возбуждения. «Узнав тебя немного лучше, я сразу понял, что ты необычный человек». «Льстит, конечно, но я засомневался», — понял он. «Да-да», — отмахнулся Маурер, — «необычный человек, именно так. Сейчас-то мне все ясно и понятно, пазл сложился. Но даже в первые дни нашего знакомства было видно, что у тебя вот есть какая-то высшая миссия. Столь ярким и необычным способом ты появился в нашем болоте. Пришел со стороны плохого леса, сразу завел кучу приятелей, со всеми нашел контакт». «Нужно было вовремя яркость притушить», — заметил я ради справедливости. «Ты про Отто Бахмана?» — ржавый якорь ему в задницу, — рассмеялся в ответ шкипер, в восторге вскакивая и по такому поводу хватая свой бокал, уже в который раз пополненный. «А как ты хотел, парень? Хоть кто-то же должен был оценить тебя наиболее точно и адекватно». «Он и оценил. Я, знаете ли, не особо верю в судьбу, но тут приходится признать ее руководящую роль. И канал тебе достался недаром». «Давай без мистики», — подрулил я, но он не клюнул. «Ха-ха, без мистики этот мир объяснить невозможно. Так я думаю, дружище». Джай согласно кивнул. Индус, услышав мою историю без купюр, внешне почти не высказал свое удивление. Словно и он типа предугадал, лишь терпеливо выжидая полного проявления Феди как носителя и обретателя. «Такие все догадливые!» «Что скажешь, коллега?» — шкипер хлопнул его по плечу увесистой лапой. «Пока скажу одно», — откликнулся восточный воин, потирая куртку и обращаясь не ко мне, а к слушателям. «Какими бы сложными ни оказались наши последние километры на пути к русским землям, что бы ни произошло в дороге, жизнью и здоровьем Тео нам больше рисковать нельзя, и я твердо намерен обеспечить его безопасность». Вы что, собираетесь в трюме меня запереть?» Вот уж чего я не ожидал так столь диких выводов. «Если придется, мы именно так и поступим», — хладнокровно ответил Ули Маурер, потерявший в азарте последние признаки спокойного домашнего опьянения. «Твои героические перестрелки кончились, рейнджер, вот что я тебе скажу. Спеленаем и бросим среди бочек с топливом, в полной темноте, так ведь, Джай?» Зловеще ворочая длинной кочергой в красном жерле камина, словно он не прогорающие сосновые поленья тревожил, а готовил к пыточному делу страшное инквизиторское орудие, индус невозмутимо пояснил: «Теперь мы просто обязаны довести тебя целым и невредимым, Тео. Так что давай без ненужных обид». «Похоже, я влип. Попал». «Хорошо бы было вам, чуваки, сообразить это намного раньше», — ворчливо вклинилась в разговор девушка Бонда. «Впрочем, как и некой Ленни Кальмюре, хотя мне вообще плевать на высокую миссию Тео, дурацкую черную доску и волшебный исцарапанный шарик. Я люблю этого чувака таким, какой он есть, и вполне буду удовлетворена упрощенной комплектацией, без этих статусных штучек. Но мужчины правы, дорогой. Тебе нужно прислушаться и поберечься. Слишком много заданий, слишком большая ответственность. Порядок есть порядок. На последних словах Зикки я вздрогнул. Орднунг ист орднунг. Это уже серьезно. Швейцарцы свое обещание выполнят. Уж знаю я этот народ. Может, благодаря таким людям избудется пожелание миру. Орднунг ист даст хальбе лебен. Порядок – это половина дела. Я медленно встал, не выпуская из рук своей порции остывающего грога, подошел к Джаю, решительно забрал у него несчастную кочергу и повесил ее на стальной держак. Потом постоял, глядя, как мерцает в полутьме раскаленная полоса, внимательно оглядел лица друзей и вышел на улицу. Просветления не видно. Непогода не утихает. Сплошная задница. Спасатель, говорите. Надеясь, что окружающая меня растительность не знает матов, я негромко, но с наслаждением выругался, длинно и сочно. И вернулся в избу. Ну, хоть издалека-то пальнуть дадите. Ответом мне послужил громкий коллективный смех. Ну ты даешь, чувак! Произнеся эту часть фразы на русском, Ленни тут же перешла на английский. Это тот самый Тео, господа, который всю дорогу хвалился присущим всем славянам чувством юмора. Кому же еще стрелять, как не тебе, Тео? Теперь уже и я получил по плечу. Пали в свое удовольствие! Приложив воображаемое ружье к плечу, шкипер изобразил выстрел. «Но поберечь тебя все равно надо», — добавил улыбающийся Джай. «И как прикажете этот заговор понимать?» Из залива Балаклавы мы вышли поутру. Отдохнувший и обслуженный клевер почти беззвучно скользил по притихшей, но еще не совсем успокоившейся воде. Гигантское ртутное одеяло слабо колыхалось, и не волнами, а еле заметными, вздымающимися полями. Море устало, со стороны берега взлетали стаи птиц. Кто направлялся к береговым скалам, кто к узеньким пляжам в поисках добычи, выброшенной штормом на песок, кто летел вдаль. По воде пошли круги. Заиграла изголодавшаяся рыба. Но не вид возвращающегося к привычной жизни величественного океана взволновал нас. Природа приготовила зрителям поистине титаническое зрелище. В полукилометре от берега из воды били фонтаны, цепочкой, раз за разом посылая струю воды на высоту девятиэтажного дома. «Киты идут!» – завороженно восхитился шкипер по громкой связи. Не крикнул, не оповестил, как положено, командирским голосом, а именно так, осторожно, опасливо. Удивился даже маленький динамик в кают-компании, где мы с индусом резали в шахматы. Я держался неплохо, но все равно проигрывал потомку изобретателей великой игры. Ломанулись наверх. Ленни уже была на палубе. Она там рисовала. Есть у нее такое хобби, подкрепленное природным даром. Графика у Сильфиды получается отлично. Уже целый альбом путевых рисунков накопила. Или по-модному портфолио. Размер чудовищ было невозможно представить. Что-то немыслимое. «Почему-то мне не хочется попросить Ули подойти поближе», выразила общее мнение Зикки. «Это точно. Пару раз из толщи показались синие спины размером с приличный островок. Потом более молодой кит подвыскочил из воды. За ним следом еще два. Скучно ребятишкам в дороге. Каждый ребеночек с Моби Дика. В этот момент мне показалось, что я увидел кадр фантастического фильма про пришельцев. Не бывает в реале столь больших млекопитающих». «Ага, это там их не бывает. А здесь, пожалуйста, смотрите, фотографируйте». «Одна такая туша способна месяц кормить весь Шанхай», практично заметил индус. «Едал я китовое мясо. Отличная вещь. Индус вряд ли пробовал, но мыслит правильно». «Как ты можешь, Джай?» тут же возмутилась Ленни, в которой привычно взыграла зеленая. «Это чудо природы, а ты о еде». Словно шанхайцы, не чудо природы. Интересно, что на смерть страшного супергризли экологически подкованная швейцарка так остро не отреагировала. Умер Максим, да и хрен с ним. Почему-то у гринписовцев всегда присутствует избирательность приоритетов. Морское всегда как бы ценнее. Не от того ли, что экспедиции по болотам Васюганье не особо впечатляющие видами и спонсорскими деньгами? Да и в Арктике я их что-то не наблюдал. Может, оно и так, помедлив, капитан хмыкнул, поглаживая отросшую бородку. Только чем бить такого гиганта? Из чего? Я, например, к ним близко не подойду. Вдруг обидятся? Тут Эрликон не помешал бы. Я вложил свои два патрона в обойму охотничьих перспектив. «Идиоты!» — выкрикнула Сильфида и, схватив камеру, выскочила на палубу. «Если мы собираемся плавать по океану, клеверу понадобится хороший флотский гидролокатор», — резюмировал капитан, не обращавший ни малейшего внимания на демарш соотечественницы. «И это верно. Подлодки в ближайшее время тут вряд ли появятся. А вот морские чудовища... Их бы желательно опознавать заранее и издалека». Какое-то время клевер шел параллельным стаду курсом. Потом, замедлив ход, шкипер решил пропустить хозяев океана вперед. Дождавшись, когда семейство гигантов отвернет мористей, Маурер поставил судно на нужный курс и уступил штурвал Сашке. Практика – самое подходящее время. Гладкая вода, ни рифов, ни мелей. И вскоре дизель-электроход понесся на запад полным ходом, развивая скорость 18 узлов. Скалистый берег проплывал в километре от нас. «Наверное, тут есть еще немало подобных тайных уголков», заметил Ули, подтягивая сигарету. «Всему свое время, дружище», отозвался я, за компанию набивая трубочку. «Будущим исследователям стоит идти вдоль берега, тогда и заметят многое». «Представляете, сколько всего странного и необычного шторм выкинул на береговую полосу? Жаль, времени нет». Ленни, закрыв альбом, присоединилась к курильщикам. «Вдруг прямо там», — она показала рукой на песчаную полосу пляжа вдали, — «лежит гигантский кальмар, разбитый волнами о камни». «Святая дева, дочка, не призывай несчастье, только гигантских кальмаров нам не хватает», — вскричал Маурер. «Вполне могут быть», — подыграл я подруге. «И гигантские кракены, медузы-насосы, морские змеи и другие существа из глубоких вод. Схватит такой клевер и на дно». Шкипер задумался. «Пойду-ка я поставлю пулемет на штатное место. А то пока вытащишь». Шутки шутками, а к подобной встрече стоит быть готовым. В этих морях и океанах точно водятся чудовища, достойные авантюрных романов Гомера. И нашего пулеметика им маловато будет. Нужно разживаться пушкой посерьезней. Берег был пустынен, море тоже, и постепенно эмоции улеглись. Начались процессы более интересные. Вышло так, что с какого-то момента я перестал быть просто Федей Потаповым, старым добрым Тео, рейнджером и авантюристом, стрелком и дипломатом. Как-то само собой получилось, что с каждым километром пройденного пути, приближающего нас к России, я становился русским, превращаясь в представителя и даже консультанта из новой России, что, сами понимаете, никак не соответствовало действительности. Но это обстоятельство никого не остановило. Друзья по очереди подходили ко мне, делились мыслями, надеждами, сомнениями и планами. Начало положил шкипер. Мы как раз работали в рубке, уточняли самодельную карту пройденного пути. Ленни прилежно принесла кофе и таким образом невольно поучаствовала в разговоре, правда, не с самого начала. «Как ты считаешь, Тео?» – осторожно начал Маурер. «Что у русских с женщинами?» «В смысле?» – протупил я. «Ну много ли женщин в русском анклаве?» Я, бывает такое, опять не понял сути, предположив, что он имеет в виду некий политический, даже стратегический аспект. Союзы там, присоединения, игры генетики. «Думаю, их много, Ули», — Очевидно, что у мужчин потери всегда больше. Как и везде вообще-то. А что? Он странно замялся, но все же выпалил. Жениться хочу. В Базеле смотрел. Те, что посимпатичнее, заняты. А остальные что-то не прельстили старого матроса. Ёлки-палки, вот о чем речь. Ну, Федя, ты за сямба. Ули, не сомневайся. В России найдешь себе лучшую жену на планете. Сознанием дела вполне уверенно заявил я. Мне б не молодую, заторопился он так, словно сказочная дверка вот-вот захлопнется, волшебник спрячется и прием желаний перенесется на понедельник. Но и не слишком старую. Согласну жить со мной, чаще всего на мотоботе, чтоб умела готовить, но и пальнуть могла, если нужно будет. Наши могут, авторитетно заявил я. Из винта пальнуть от души, и сковородой убить. А хорошо готовят вообще все русские женщины. Это врожденное. Не то, что у вас в Европе. И чтобы не худая, как твоя Зики. Чтобы объем в руках чувствовался. А у меня рука не маленькая. Ну и задница приветствуется, не девичья. Такая, чтоб... Эффектная? Навалом. На этот счет мы тебя легко успокоим. Подберем задницу на зависть. У всех мужиков носы бледнеть будут. И поговорить... «А вот уж тут не беспокойся», – захохотал я. «Поговорить сможешь». «Ну и симпатичная». «Нет, так не пойдет», – я сразу отверг такой допуск. «Это уже сложно». «Почему?» – встревожился он не на шутку. «Потому что симпатичных у нас маловато. Редкость. У нас все красивые». «Да иди ты», – сглотнул шкипер, сильно волнуясь. Чтоб я лопнул. Чтоб меня местный кит проглотил, как святого Иону. Русская красота есть золотой генофонд планеты. Всем известно. И вот тут в рубку проникла Ленни. И что, русские мужчины так же красивы? Вкратчиво поинтересовалась Сильфида. Прелестную швейцарскую девушку это вполне может заинтересовать. Особенно после долгого созерцания ваших вечно небритых пиратских рож. «С мужчинами все сложнее, чувиха!» Я поспешил огорчить подругу. «Кто ее знает на 100%, кроме создателя и писателя?» «Мужики видом разные!» «То есть только русские женщины столь красивы неземной красой, остальные все в массовке?» С предваряющей холодностью начала атаку Сильфида. «Брэк, господа!» – заорал возмущенный Альфа, светлые мечты которого начали так опрометчиво рушить. «Речь идет не о вас, а обо мне. И моих чаяниях. Ясно?» Мы мудро прикусили языки. «Вот и хорошо. Скажи еще, Тео, а как ваши женщины относятся к иностранцам?» «Да по-житейски, Ули. Но патриотично. Приготовься многому учиться». «Ни на шаг не отступлю. Лучшие и все тут. Ибо Родина...» «Значит, ты считаешь, что надежда у меня есть?» «Какой же ты дурак, шкипер!» Зики вмешалась незамедлительно. Альфа оторопел. «Посмотри на себя, чувак! Загорелый, почти подтянутый мужчина! Да-да, ты изрядно похудел на водах, шкипер! Владелец морского судна, повидавший дальние моря и страны! Человек, воевавший с целыми государствами!» «Исследователь, изучивший обычаи и традиции самых разных племен. Охотник на монстров, в конце концов. И ты еще сомневаешься?» «Что ж, тогда я сама возьмусь за дело. Объявлю конкурс-аукцион, и из пары сотен претенденток отберу трех самых лучших. Это будет грандиозное шоу!» «Ты мне льстишь, дочка», — покраснел капитан. «А какой капитанский костюм висит у тебя в шкафу?» «Почистить надо к подходу», – машинально отметил Маур, вытирая ладони о мятую футболку бывшего синего цвета. «И на первую брачную ночь мы соберемся все вместе, с фотоаппаратами!» «Брысь, гадюка!» – наконец-то отреагировал жених, хватаясь за ремень. Ленни с хохотом выскочила на палубу, а капитан тихо спросил. «Как считаешь, она и вправду так думает?» Так все и будет, капитан. Так все и будет. Индуса житейское не интересовало. Он советовался со мной о перспективах политических. Насколько разумно руководство русского анклава? Каковы его устремления? Интересны ли им возможные друзья, столько удаленные по долготе? Судить можем по косвенным признакам. И я вслух размышлял вместе с ним. «Внешнее радиовещание», — подсказал Джай. «Точно. Это о чем-то говорит. Как и трансляция спортивных матчей». «Да, такое возможно, только если основные проблемы анклава уже решены», — согласился он. «А присоединение немцев? Этот народ всегда видел выгоды и резоны. Раз немцы присоединились, значит, в Союзе есть не просто перспективы. Значит, сам курс выбран правильный. Они пойдут на развитие удаленных баз?» «Трудно сказать. Мне это представляется разумным, если есть настрой на расширение зон влияния. Мы не знаем, какой у наших флот. Если есть хотя бы пара кораблей, то лозунг «Правь Британия морями» может трансформироваться. А бремя белого человека? Они не предпочтут швейцарцев?» Если не считать декларации, то Россия равновалентна к Европе и Азии. Исторически к европейским странам недоверие больше. На нас почти всегда оттуда нападали. С востока тоже бывало, и все же... Вспомни, даже Япония не напала во Вторую мировую. На западе другое дело. Трудно даже перечислить, кто из европейских народов не участвовал в набегах. Так что запрограммированного предпочтения не будет. Власти анклава будут смотреть на текущие реалии. Зике мало интересовало будущее, предсказанное моими устами. Подруга по природе – созерцатель. Ей нужно самой увидеть, услышать и сделать самостоятельные выводы. А Сашке сейчас интересна лишь ходовая рубка.